То есть как это ходят слухи? Он что, ничего тебе не сказал? Уильям не имеет привычки делиться своими планами, отвечает она, поглаживая пальцем край бокала.